Дорогие братья и сестры, мы будем заканчивать уже скоро наше служение, и мне хотелось еще немного остановить внимание наше на этой чудной теме, теме нашего стремления, стремления к небесному, к горнему, к Божьему. Братья и сестры, я немножко с другой стороны хочу вот подойти к этому вопросу, и прежде чем что-то скажу, я прочитаю из 24 главы Евангелия от Матфея. Эта глава посвящена концу вообще жизни здесь, на этой земле, итогу, который будет подводить сам Бог для всех живущих на нашей планете. И это, в этой главе Христос говорит о своих двух пришествиях, когда Он придет за Своими и когда Он придет, чтобы судить мир. И вот свое пришествие Иисус Христос в этой главе сравнивает с обычным земным событием. И об этом мне хочется прочитать. 24 глава, я прочитаю с 42 стиха. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу в свое время? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Так будет плач и скрежет зубов». Вот такая история. Думаю, что для того времени она была очень знакома, когда хозяин мог на какое-то время оставлять свой дом, поручать свое имение слугам, рабам своим, давать определенные задания и потом возвращаться. Тогда не было телефона. И, собственно говоря, может быть, это было в интересах хозяина, чтобы прийти неожиданно для того, чтобы посмотреть, а как себя ведут его слуги. Или они только в его присутствии что-то пытаются делать, или же они и вне его присутствия продолжают уважительно относиться к нему, как к господину своему. И вот Иисус Христос сравнил свой приход с этим моментом. Он себя уподобляет этому хозяину, который внезапно придет в дом свой. Придет именно туда, где он хозяин. Он не придет для всех посторонних людей, он придет именно в свой дом. Придет, чтобы проверить своих людей, своих слуг, своих рабов, которым он доверил свое имение однажды. И там произойдет вот эта встреча, для кого-то ожиданная, а для кого-то неожиданная. И вот здесь, друзья, мне хочется отметить, что пришествие Господа будет два. Два. Первое будет к своим. Будет внезапное и незаметное для посторонних людей, он придет к своим. И если мы помним воскресение нашего Господа и его первый приход, когда Иисус пришел, он пришел для всех людей, он проповедовал всем, исцелял тех, кто нуждался, даже воскрешал людей, давал зрение, он был для всех, и никого из приходящих к себе он не оттолкнул. Но из общей массы людей он выбрал учеников своих, тех, кто были преданы ему, те, кто следовали за ним, куда бы он ни пошел. Там были и мужчины, и женщины, чье сердце прилепилось к Господу, кто полюбил Господа в этой земной жизни и служил ему имением своим, служил, чем нужно было для нашего Господа. И вот нужно сказать, что тогда, когда Иисус Христос пострадал на Голгофе, умер и воскрес, больше его не увидел ни один из посторонних людей. Иисус Христос на протяжении 40 дней являлся только Своим ученикам, людям, которые полюбили Его в земной жизни, чье сердце прилепилось к Господу, только для них он остался видимым. Он приходил к ним, утешал, ободрял, наставлял, утверждал в вере, давал новые поручения. Он был видим только для своих. И точно так же, уходя с земли, он оставил вот это обетование, что он скоро придет, что он уходит для того, чтобы приготовить на месте, на небе, место для своих, для искупленных, для тех, кто поверил, кто принял его. Для них он пошел приготовить место, и для них он придет. И это будет незаметно никому. Он придет в свой дом. Он придет к людям, которым он доверил свое имение. Посторонние его не увидят. Друзья, для посторонних будет приход следующий. О нем тоже написано в этой главе, что Иисус Христос придет во славе своей, как молния сверкнет над всей вселенной, его приход для всех будет очевидный, но это будет приход во славе своей. И я, знаете, как-то не обращал внимания раньше на эту мысль, а тут недавно, читая одну брошюрку, заметил такое, что значит слава нашего Господа Иисуса Христа. И автор этой книги говорит, что в послании к Ефесянам написано, что невеста или жена, она слава мужа своего. Она слава, и для этого она носит покрывало на своей голове, как знак, что она имеет мужа, чьей славой она является. И вот Иисус Христос, написано, придет во славе своей. То есть Он придет уже с невестой, Он придет со своими, вот о которых мы слышали сегодня, что Бог не стыдится некоторых людей называть своими. И Церковь Христа – это невеста Его, которая во второй раз, когда явится Христос, она уже будет с Ним во славе. Когда Он ее взял? Никто не будет знать. Никто. Она исчезнет, потому что только она была той, которая ожидала. Это будут те люди, которые стремились к лучшему, к небесному, те, которые ждали своего Господа, те и будут восхищены с Ним, те и будут славой нашего Господа. Братья и сестры, и мне хочется сказать, что сегодня весь мир делится на три большие категории людей. Есть люди, которые абсолютно не ожидают Господа. Абсолютно. Эта истина для них чужда, непонятна. И несмотря на то, что люди многие верят, что есть Бог, но они не ждут Бога, не ждут Его пришествия. Эта истина для них чужда. Есть люди, которые знают, что Иисус Христос придет. Знают. Но они, вот как в этой притче написано, они для себя определились внутри себя. Господь уже 2000 лет не приходил. И когда Он придет? Нет, они так не говорят. Нет. Их образ жизни свидетельствует о том, что они говорят, Христос придет не скоро, можно заниматься своими делами. Можно здесь на земле утверждаться. Они верят, что Христос когда-то придет, но эта истина для них не та истина, которая завладела всем их существом. Нет, они об этом знают, они это отложили на задний план и продолжают усиленно устраиваться здесь на земле. Но есть еще одна категория людей, которые каждый день ожидают своего Господа. Ожидают. Друзья, и вот таких людей Господь знает. Именно таких Он не стыдится называть своими. Когда ходили вот эти древние люди по земле, Авраам, Исаак, Иаков и прочие, они ходили тоже в этом мире. И многие люди вокруг них могли странно на них смотреть, чего они ищут на этой земле, почему не построить бы себе дом, почему не построить хороший город, богатые люди, вроде хорошие, состоятельные, сильные. Нет, а они переходят с места на место. И Слово Божие говорит, оказывается, у них принцип жизни был такой. Они ожидали города художником и строителем, которым является Господь. И Библия приводит нам одно событие, когда два человека, родственники, оба верующие в Бога, жили одно время вместе. Авраам и Лот. Два человека, праведники оба. Но какое разное у них настроение было. Один продолжает путешествовать по земле, как не по своей, как гость, ожидая небесного города, а другой посмотрел, и что-то ему понравилось на земле. И он подумал, а почему бы не обосноваться здесь? Вот здесь, возле этой плодородной земли, возле города Содома, почему бы нет? и началось продвижение, укоренение, утверждение в земной жизни. И мы знаем, какой печальный итог этого человека. Бог уже не может называть его своим. Да, он праведник, да, он пытается по-своему удаляться от зла, но этот человек, который укоренился здесь на земле. И Слово Божие здесь подчеркивает печальную картину, что эти люди, которые не были постоянно ожидающими прихода своего Господа, их участь одинаковая с теми, кто вообще не знал о приходе Господа, кто вообще его не звал. И мы здесь прочитали: «Подвергнет их одной участи с лицемерами и с нечестивыми людьми». Участь одна, братья и сестры. И поэтому сегодня этот вопрос чаяния пришествия нашего Господа, вот это внутреннее наше искание Царства Небесного, это как раз тот критерий, который отличает нас от всех людей, который делает нас людьми своими Богу. Вот именно это внутреннее тяготение, внутреннее желание как можно быстрее увидеть своего Господа, ожидание этого пришествия. И нужно сказать, что вот для Бога эти люди все на счету. И вот если читаем евангельские события, были такие люди, одного из них звали Симеон, и о нем такая удивительная фраза: он чаял встречи с Господом. То есть его желание было такое, ну просто внутренняя жажда, это было его, ну как сказать, он постоянно вот этой мыслью жил, и эта мысль его утешала, эта мысль его вдохновляла, она пробуждала его каждое утро, может быть, сегодня. И вот, дожив до глубокой старости, Слово Божие свидетельствует, что однажды Духом Святым он влекомый был в храм, и там произошла эта встреча с Мессией, которого он ждал. Там же была благочестивая Анна. Множество людей ходили в то время в храме, они ожидали Мессию, но ожидали по-своему, ожидали вот так, может быть, где-то на заднем плане, и для них приход Христа остался незаметным. А вот два человека, всего лишь два человека, они встретились со Христом. Я для себя даже подчеркнул одну мысль, почему Христос однажды пришел и сел возле колодца в Самарии. Я думаю, для всех, кто читает Евангелие, знакомо это событие. Зачем Христос пришел и сел в Самарии возле колодца? Среди дня отправил своих учеников и сидит, чего-то ждет. Братья и сестры, чего он ждал? А он ждал, когда придет к этому колодцу женщина. Не лучшего поведения женщина, но у нее было одно отличие от всех других. Она говорит Христу: мы знаем, что когда придет Мессия, Он нам откроет, как нужно правильно поклоняться и служить Богу. Господь говорит: это я, который говорю с тобой. Вот представляете, Иисус шел к тому, кто чаял прихода Мессии. Он шел. Много было самарян, которые не принимали его, которые тоже знали. Она говорит: мы знаем. То есть все самаряне знают, все иудеи знают. Но только никто не ждет. Никого не волнует этот вопрос: когда же, где же этот Мессия, который мне скажет, как я должен служить моему Господу. А вот для этой женщины это вопрос ее жизни, он мучает ее, он ее тревожит. И она идет к колодцу, и даже мысли такой не допускает, что этот Мессия, которого она ждет, он ее ждет там возле колодца. Но это факт. Братья и сестры, сердце нашего Господа обращено к ней. Кому? К невесте к своей, к церкви к своей, возлюбленной. Но к кому? Чье сердце принадлежит Ему. Те, кто стремится к лучшему, к небесному, те, кто действительно и сегодня в числе ожидающих своего Господа, кто сегодня живет этой мыслью: Господи, а может сегодня? А что я могу сегодня еще сделать такое угодное Тебе? Ведь здесь написано, кто является ожидающим, это тот, кто действительно до прихода Господа делает то, что ему угодно. Вот как слуга, которому было поручено, делай вот это и вот это. И Господь будет доволен, если ты, ожидая Его, будешь занят Его делом, Его служением. У тебя будет мысль, скоро придет мой Господь, что еще сделать хорошего? И я знаю, что в каждой семье есть дети, знаете, которые, ну, положительные, и есть дети, которые доставляют всегда беспокойство. Есть дети, которые утешение для своих родителей, есть дети, которые, ну, постоянно проблемы докучают. Но что удивительно, как правило, родители больше любят тех, которые доставляют им неприятности. Удивительный парадокс. К ним больше внимания, к ним больше расположено сердце, о них больше попечения. И даже в притче, которая говорит о блудном сыне, вы помните, наверное, да? Сын, который все делал для своего хозяина, который все делал для своего отца, ни разу не приступил ни одного преступления, он однажды приходит к выводу, что он вообще обделен вниманием своего отца. Он вроде как все делает, он такой положительный, а он обделен вниманием. И в то же время блудный сын, который расточил все имение свое, да, а отец любит его. Отец ему и так уже все отдал. А еще и с нетерпением его ждет, и когда он приходит, он обнимает его, целует, переодевает, пир устраивает. Вот такой парадокс удивительный бывает. Но я о чем хочу сказать? Что есть дети, которые всегда стараются чем-то угодить своим родителям. Чем-то угодить. И вот когда родителей нету дома, и дети их ждут, дети, которые любят своих родителей, чем они занимаются? Которым не все равно. Они, знаете, хотят навести порядочек, что-то сделать хорошее, доброе для своих папы и мамы. И на кухне приберут, может быть, даже что-то состряпают такое вкусненькое, да, интересное, чтобы мама или папа пришли и были довольны. И знаете, как приятно родителям приходить в дом, и там их ждут. Там их ждут, там с нетерпением делали то, что им нравится. И обувь составят аккуратненько, и одежду развесят, и все на место разложат, и братиков, сестричек вовремя спать уложат, все сделают. Ожидающие. А есть, знаете, какие дети? Хоп, папа с мамой придут, все сделают. Посуды гора, все разбросано, раскидано, да папа с мамой сделают. И когда папа с мамой приходят, да, они все сделают. Все сделают, конечно, но какой отпечаток ложит это на сердце? И я не раз слышал, когда родители говорят, ну что ж ты не мог это сделать? Да мог, в принципе, да, но даже и мысли такой не было. Сами сделают, братья и сестры. Но это семья, это дети. А Господь хочет тоже видеть в нас, а расположено ли наше сердце к Нему, как Его к нам. Он сделает. Он все делает и так. Он каждый день делает, Он каждый день заботится, Он всегда рядом с нами, хотя остается незримым. Но Он делает все, написано, для нашей жизни и благочестия. Но вопрос в чем? А делаем ли мы? А ждем ли мы Его? Хотим ли мы в этой жизни угодить Ему так, чтобы когда Он придет, Он мог порадоваться? Господи, мое сердце чистое. Господи, все, что Ты мне поручил, я сделал. Я и людям рассказываю о Тебе. Я и стараюсь делать добро всем окружающим. Я и в церкви хочу потрудиться. У меня вот это желание ради чего? Чтобы Господу сделать приятное. Вот этих людей Господь не стыдится называть своими. И это как раз Божья семья. Есть люди, которые в семье гости. Есть люди, которые в семье доставляют неудобства. А есть именно свои, родные, которые, может быть, разные. И братья, и сестры. Одни с таким характером, другие с таким. Но у них одно их объединяет. Чтобы сделать доброе для своих родителей. Чтобы сделать доброе, положительное. Братья и сестры, вот такими хочет видеть Господь сегодня нас, верующих. Это как раз и есть отличительная черта христианина истинного, который действительно удостоится быть славой своего Господа. Тот, кто удостоится неба, это тот, кто живет вроде бы со всеми вместе. Ничем, видимо, не отличается, но у него в сердце постоянное желание встречи со своим Господом. У него в сердце постоянно вот эта забота. Господи, что повелишь мне сделать сегодня? Чем я могу Тебя прославить сегодня? Чем? И этой мыслью он живет. Он стремится к горнему. Он стремится к лучшему. Он ожидает своего Господа. Братья и сестры, и такими нас хочет видеть Господь. И я бы хотел, чтобы сегодня и каждый из присутствующих здесь мог свое сердце проверить, к какой категории людей мы относимся. Действительно ли Бог, сегодня заглядывая в наше сердце, в наши мысли, не постыдится нас? И если Он придет сегодня, по окончании этого собрания, Он скажет: «Войдите, благословенные, в дом Отца Моего». А может быть, кто-то в сердце своем уже положил вот это пришествие Господа немножко на дальний план и уже сделал планы на предстоящую неделю, а может быть, на годы или на десятилетия, и эти планы все о земном. Хотя ты и верующий, ты христианин, но ты сегодня живешь и строишь планы земные. Братья и сестры, сегодня еще есть время, чтобы пересмотреть это. Пересмотреть свое отношение к своему Господу. Братья и сестры, друзья дорогие, а может быть, в нашем сердце сегодня собрание есть те, которые вообще относятся к третьей категории людей, для которых пришествие Господа – это, ну, чья-то мысль, чья-то, может быть, фантазия, может быть, это абстракция, люди себе внушили это. Может быть, кто-то есть вообще неверующий. Друзья мои, сегодня хотелось бы, чтобы сегодня вы могли себе задать тоже вопрос: а почему эти люди ждут кого-то? Почему? Почему эта мысль их тревожит? А почему бы не задаться сегодня вопросом: человек, который вообще верит в Бога, а может быть, Бог от меня что-то хочет? Может быть, верить мало? И Слово Божие говорит, что если ты веришь, но ты ничего не делаешь, это вера мертвая. Вера настоящая – это вера живая, которая побуждает к каким-то действиям. И если в нашем собрании есть люди, которые верят, что есть Бог, но для них пришествие Господа – это далекая истина, мне бы хотелось, чтобы сегодня каждый мог задуматься, а, собственно говоря, может быть, Бог от меня чего-то хочет? Если Он есть, то я для Него не безразличен. Зачем Он меня создал? И тогда мы обязательно придем к выводу, что Он хочет. Он хочет дать тебе то самое великое в жизни, чего ты ищешь, о чем мечтаешь. Он тебе даст мир в сердце, Он тебе даст блаженство, и поймешь смысл бытия. Ты увидишь вообще, для чего люди живут. А самое главное, ты поймешь, что у тебя есть Отец, и ты войдешь в семью, потому что до сегодняшнего дня, если ты не со Христом, твоя жизнь подобна жизни сироты, у которого нет ни отца, ни матери. Он ищет сам. Он сам пытается устроить свою жизнь. Он как человек в джунглях, который не знает, куда ему идти. Он идет сюда и туда. Может быть, там счастье. Может быть, там. Он ищет и не находит. А Христос тот, который готов тебя принять в свою семью. И ты, как простой ребенок, сможешь успокоиться на груди у своего Господа. О, это счастье! Счастье найти смысл бытия, счастье найти своего Отца и успокоиться в Его доме, братья и сестры. И вот сегодня мы здесь собраны. Почему? Да потому что мы семья Божия. Что нас влекло сюда? Мы дети Божии. Мы одна семья. И мне хочется, друзья, вот к нашей заключительной молитве сказать еще одну мысль. Еще одну мысль. Знаете, какую? Как в любой семье есть бабушки, есть дедушки, есть папы и мамы, есть старшие братья и старшие сестры, и есть младшие, есть дети. И как хорошо, что в нашей семье есть все. Хотя, может быть, наши дети, младшие, они доставляют нам немножко неустройства, неудобства, но они с нами. Они нам так нужны. И если мы правильно смотрим на жизнь, это наше будущее. Будущее. Кто-то усердно на будущее скапливает деньги, кто-то строит дома, друзья. А мы с вами смотрим, вот наследие от Господа, это дети. И как хорошо, что они есть среди нас, что в нашей большой семье мы можем молиться и растить детей наших, которые, в свою очередь, оценят нашу любовь и воздадут нам старицы. Братья и сестры, но сегодня мне хотелось бы, чтобы мы особенно могли помолиться за наших детей. Учебный год закончился. Так недавно наступала осень. И мы молились за наших детей, чтобы Господь благословил учебный год. Они пойдут в школу, пойдут туда, где будут неверующие дети, пойдут туда и будут свидетелями там, а может быть, мир начнет на них оказывать влияние. И мы молились, чтобы Бог их сохранил. И вот теперь на пороге лето. Вот теперь учебный год закончился, дети с нами. Нам есть за что поблагодарить Господа за Его охрану. Но, друзья, беспокойство не оставляет нас. Лето – это тоже пора, когда у детей много свободного времени. Они, может быть, много времени будут проводить вне нашего внимания. Как они будут его проводить? Это не безразлично нам, как родителям. И хотелось бы, чтобы сегодня поблагодарить Господа за учебный год, за работу воскресной школы, где учились наши дети, и попросить Господа, чтобы Он благословил предстоящие летние каникулы, чтобы наши дети не проводили время праздно, чтобы никто вот в этой праздности не увлекся чем-то земным, греховным, а чтобы мы могли и летом уделить внимание детям, и чтобы сам Господь сохранил наших детей. И мне хотелось бы, чтобы сейчас мы могли совершить такую молитву. Я попрошу, чтобы все дети прошли вперед. Давайте, детки, сюда, проходите вперед, чтобы родители и все могли вас увидеть, братья и сестры. А мы с вами преклоним колени. И я бы попросил, чтобы 2-3 человека могли помолиться, попросить благословения у Господа на наших детей. И потом я совершу в заключении молитву. Проходите, дети, все вперед. Сюда мы за вас будем молиться. Поблагодарим Господа и вы вместе с нами, что Господь сохранил вас в этом учебном году. И попросим, чтобы и летний период, он был благословенный для вас. Не унывай в пути своем, надежде ободрись, минуту жизненных скорбей. Слезы так близки.